Глава вторая. Прощай, дом отчий. А внутри дома Потемкиных вызревала семейная драма. Чем больше хилел Александр Васильевич, тем больше одолевала его лютая ревность к молодой жене. После двух дочерей и сына Дарья Васильевна принесла извергу еще трех девочек — Пелагею, Надю и Дашеньку. А старик изводил супругу придирками: «Отвечай, на что сына Григорием нарекла?» «Да не я нарекла», — отбивалась несчастная, — «сам же знаешь, что крещен Гриц в 30-й день сентября. Вот и глядь в святцы. Это ж день великомученика Григория». «Врешь», — наступал с плеткой Потемкин, — «нарочно с попом сговорилась. А назвала выродка в честь полюбовника своего, Григория Глинки, разве не так? Убить тебя мало». Потемкин до того затиранил жену, что Дарья Васильевна, и без того недалекая разумом, впала в отупелое словоумие. Чижовские крестьяне жалели несчастную барыню. Потемкин имел в повете славу худого и жестокого помещика. Однажды Грит слышал, как втихомолку толковали меж собой мужики на кузнице, что можно майору и петуха пустить, когда он пьян шибко. «Пущай б горел!» Да Васильевну жаль. Ведь роднят Потемкинская ее с детьми малыми по миру пустит. Затаясь за лесами, в мареве хлебных полей, посверкивая на холмах церквушками, лежали древние потемкинские вотчины. Там засели по усадьбам, в духоте погребов и малинников, сородичи майора, которые, наезжая в Чижово, раздували в душе старика злобную ревность к жене, а на Грица даже пальцем указывали: «Разве ж это наша порода? Ох, окрутила тебя ведьма скуратовская! Бойся, как бы чего в посуду не подсыпала!» Избив жену, Потемкин не раз гнал ее из дому. Она запиралась в бане. Гриц как-то навестил ее там. Она его утешала: «Вот умрет злодей наш, и заживем мы смирненько». Мальчик поливал матери воду из ковша на руки, а Дарья Васильевна рассказывала, что на Москве немало у нее родни знатной. «Я ведь за Скуратова из дому Кондаревых была выдана, а Кондаревы широко на Москве расселись». «Как же! У меня дедушка, прадед твой, в боярах хаживал, наверху сидячи, думу думал, царю Алексею на свадьбе лебедя жареного подавал. Царь-батюшка забавы ради его с моста в реку спихнул. Чуть не потонул дедушка под мостом, да зато уж царь-то навеселился». Гриц спросил о Потемкинах, кто такие. «А, шляхта порубежная. Сказывали, был один Потемкин послом в чужих краях, но больше всего к монашеской жизни они прилежание имели. Коль не драться, так молиться любили». Чижово залегло средь болотистых луговин. В тишину лесов, обмывая околицы, уплывала амутистая черноводная Чижовка. «Маменька, а куда течет наша Чижовка?» «В реку Славицу, сын мой». «А куда Славица?» «Она в Хмость впадает». «А куда Хмость?» «Прямо в Днепр, миленький». Величавый Днепр катил свои волны в Черное море, на берегах которого этот мальчик станет велик, как никто. Нежданно навестил их московский родственник Григорий Матвеевич Кисловский, барин сановитый и умный, а его положение президента камер-коллегии заставило майора Потемкина оказывать ему видимое смирение. Недолго побеседовав с маленьким Грицем, Кисловский огорченно заметил: «А и не учен же ты, дупло дубовое». «Да мы учили», — вступилась мать. «Одних припасов из погреба сколько в эти науки вложено, что должен бы и поумнеть». «Кормили, да. Это сразу видно». От Кисловского не укрылось, что старый майор, обходя дочерей боком, сына шпынял, больно толкая его при случае. «Свет Васильевна», — шепнул он Потемкиной, — «советую Грица дома не держать. Недалече отсель монастырь Серпейский, игуменьей там мать Фомарь, сама из роду князей Друцких-Соколинских, с молоду живала в Дрездене и Варшаве, жена высокой грамотности. Я напишу ей от себя, чтобы Грица пригрела». Отец к отбытию сына отнесся равнодушно. Был морозный вечер, когда сани остановились возле рубленных из бревен монастырских ворот. Чей-то пытливый глаз оглядел приезжих через щелку. Вздрогнули, гудя промерзлым железом, гремучие затворы. Хрустя валенками по жесткому снегу, посиневшему к закату, мать отвела сына в покои игуменье, где стоял шкаф с книгами, и нечто удивительное — глобус. Фомарь, сухая чернавка с шаловливыми глазами былой красавицы, сухонькими пальцами тронула мальчика за подбородок. «Здравствуй, Гриц! Ну-ну, подними голову. Учись смотреть людям прямо в глаза. А я ведь тебя хорошо знаю. И не удивляйся, милый. Предки твои в веках минувших служили не русским царям, а королям польским, как и мои пращуры. В глубине отживших времен затерялось давнее родство наше». Пришепетывая, она вдруг заговорила по-польски. «Не понял, а жаль, должен бы понимать».